Природа личной реальности. Часть 2. Глава 10. Концентрация энергии, убеждения и настоящая точка силы. 22.36. Следующая глава. Концентрация энергии, убеждения и настоящая точка силы. Концентрация энергии следует вашим убеждениям. Многие убеждения, сами по себе не негативные, но преувеличенные, приводят к тому, что кажутся негативными результатами. Этот материал очень важен для тех из вас, кто оказались в ситуациях, которыми вы недовольны. Я использую Рубурта в качестве примера по многим причинам. Многие склонны полагать, что существо с такими способностями, как у Рубурта, не имеет проблем и сложностей. Рубурт часто говорит: «Некоторые авторы писем считают, что я полностью здорова, богата и умна, и не испытываю человеческих чувств». Это действительно так. Многие из вас стремятся к состоянию покоя, своего рода статичному блаженству, когда есть ответы на все вопросы, а все проблемы решены. Некоторые думают, что это можно каким-то чудесным образом сделать за вас. Если вы признаете силу своего существа, то поймете, что оно постоянно стремится к расширению сфер созидания и опыта, а значит и к новым задачам, потому что все проблемы – это задачи, которые надо решать. Рубурт начинал с группы идей и убеждений, которые стали его ограничивать, только когда он подошел к крайностям. Смотрите сеанс 645 в главе 11. Многие из вас в своей жизни заметят, что вы с такой силой концентрируетесь на определенных сферах деятельности, что игнорируете все остальные и считаете их ограничениями. 23.46. Состояние Рубурта включало ситуацию в этой жизни. Может оказаться, что некоторые из вас концентрируются на физических аспектах существования, что само по себе вполне закономерно, но при этом исключают другие важные элементы. В глобальном масштабе такая концентрация на отдельных сферах может затрагивать всю жизнь с точки зрения реинкарнаций. Вы, так сказать, решаете концентрировать свое внимание на определенных сферах, а не на других. Вы можете выбрать себе тело, которое неправильно функционирует, или разум, который не дотягивает до стандартных требований. Таким образом, при рождении вы оказываетесь в ситуации, в которой не можете адекватно действовать выбранным вами способом. Если вы выбрали ситуацию, включающую серьезный физический недостаток или инвалидность, и родились с тяжелым заболеванием, например, то в таком контексте вы будете воспринимать данный конкретный фокус в материальной реальности. У этого есть причина, и лежит она в тех способностях, которые вы оставили свободными и открытыми для использования. Все существования одновременны. В рамках бытия что-то возможно, а что-то нет. Вы не можете восстановить утраченную конечность или отрастить новую. Вы можете излечиться от неизлечимого заболевания, если поймете, что ваша точка силы в настоящем. Каким бы ни было ваше положение, вы выбрали его по определенным причинам. Если оно подразумевает обстоятельства, которые физически изменить невозможно, это значит, что вы включили его в структуру, чтобы усилить остальные способности и использовать их в концентрированной форме. Главное – не концентрироваться на недостатках, а развивать те способности, которые у вас есть, потому что огромная энергия вашей личности направлена по этим каналам. Итак, это конец диктовки. Личное примечание. Пометка. Сет добавил несколько строк для Джейн, потом описал способ, которым я могу помочь ей работать над ее убеждениями. Конец пометки. Это понятно? Да, если я смогу. Сможешь. Тогда мои сердечные пожелания вам обоим и хорошего вечера. Спокойной ночи, Сет. Сеанс завершен в 0 часов 5 минут.